Кира обнаружилась сидящей на ступенях главного входа. Старенькая мелкокалиберная винтовка лежала у нее на коленях, а бессмысленный взгляд был устремлен куда-то вдаль. Подойдя ближе, осмотрел ее внимательнее. Малость помята и потрепана, но сейчас все тут такие. Главное, серьезно пострадавшей она не выглядела. Кряхтя, как старый дед, опустился рядом и устало запрокинул лицо к небу. В голове было пусто, как, впрочем, и в животе. Заряд энергии от съеденных чипсов с батончиками явно иссяк. Блин, чувствую себя Карлсоном, который остался без варенья. «Так все закончилось?» — спросила Кира, медленно повернувшись ко мне. «Если бы. Как бы не хотел я ее обнадежить, но, глядя ей в глаза, просто не смог выдавить из себя эту ложь». «Но мы ведь победили», — без особой уверенности произнесла она. «Разве нет? Ты же не видела здесь лесного владыку?» При упоминании этого фейри девушка дернулась, как от удара, но быстро с собой справилась и отрицательно мотнула головой. «А я не видел его там». На какое-то время между нами воцарилось молчание. «И что теперь?» — не выдержав, спросила она. «Не переживай, я обо всем позабочусь. Днем мы в любом случае покинем эти места». «Что ты собрался делать?» «Для начала немного подкрепиться. Женщины оккупировали кухню и теперь готовят своим героям поздний ужин или ранний завтрак». Уперев руки в колени, я рывком поставил себя на ноги, после чего обернулся к Кире и протянул ей ладонь. «Идешь?» «А потом?» — поинтересовалась она, принимая мою помощь. «Потом?» Я оглянулся на заваленный телами школьный двор. К сожалению, не все они принадлежали фейри. Были и те, что лежали отдельно, аккуратно прикрытые брезентом. Попробую навести справки. Надеюсь, здесь кто-нибудь знает, как пройти в школьную библиотеку.